осталась одна. На каждом вздохе слеза. Его не зови, ему не звони, молчи. На сердце плачет струна. Так трудно быть одной. Но ты не звони, его не зови с собой. Но ты не звони, его не зови с собой.